Докурив, Юрка тихо пробрался на свое место за столом и сел за спиной Светланы, беседовавшей с незнакомой ему женщиной. «Теперь мужик в доме редкость», — негромко говорила Светлана, разглаживая ладонями юбку на коленях. Ее собеседница только согласно кивала. «Подруге повезло», — продолжала Светлана, — «а я? На работе женский коллектив, послушаешь их, так выть хочется. Все им не так да не эдак. Все-то у них мужья плохие. Зачем жалуются? Попробовали бы без никакого мужика прожить». От одной недавно ее благоверный ушел и правильно сделал. От хорошей жены муж никогда не уйдет. Поглядишь вокруг. Чего же им надо, бабам нашим? Мужики у них не пьют, деньги приличные получают, в доме помогают, а они недовольны. Я одной предложила, давай, говорю, мне своего мужика на неделю, а потом посмотрим, захочет он к тебе вернуться или нет. Она на меня так глянула, словно прострелила насквозь. А что я ей сказала? Не ценит дурочка того, что имеет. Совсем разбаловались, — поддержала собеседница. «Подслушиваете женские секреты?» — заметив Фомина, с улыбкой спросила Светлана. Юрка думал, рассердится или смутится, но она смотрела на него с доброжелательной грустной иронией. «Я не нарочно», — улыбнулся он, — «верю. Сама ничего не делаю нарочным. Хотите, я угадаю, о чем вы говорили с Валерой на лестнице? Попробуйте. Он просил проводить меня, и вы не смогли отказать. Угадала? Не смущайтесь, просто я лучше вас знаю, Валеру. Ему хочется меня с кем-нибудь познакомить, да все никак не получается. Ну, скажите честно, согласны сегодня быть моим рыцарем?» Ее откровенность и немного насмешливый тон смутили Юрку. Он буркнул, что согласен, и поинтересовался, далеко ли придется ехать. «На профсоюзную. Что, уже пожалели?» «Да нет, я обещал Валерке вернуться». «Успеете», — Светлана лукаво улыбнулась. «Куда вам спешить? Или дома дети некормленные плачут?» «Ах, вы холостой, тем лучше, пошли», — спросила она, беря под мышку свою сумочку. «Еще не передумали?» Юрка молча кивнула и следом за ней направился к выходу. «Хороший вечер», — Светлана взяла его под руку. «Жалко, что в городе не видно звезд». «Почему? Иногда видно», — не согласился Фомин, вспомнив свои недавние мучения на лавочке парка физкультурного диспансера. «Но они все на них смотрят». Она передернула плечами, словно ей вдруг стало холодно. «Ходят, уставившись в землю. А что там увидишь? И вообще, какие-то мы странные. Жизнелюбия нам не хватает. Заботимся об уюте, комфорте, добиваемся благополучия, ловим кайф в компаниях. А ведь есть еще шум дождя, такой разный в городе и деревне. Есть запах свежескошенной травы, свет ночных фонарей и ранняя утренняя заря. А как мы говорим о людях? Человеческий фактор. Закрываемся этим от искренности, боимся ее, как преступления. Избегаем просить прощения, страшась прослыть слабыми. Разучились ценить простое и истинное. Гонимся за фальшивкой, подменяя жизнь суррогатом. Согласны? Согласен. Юрка выбросил окурок сигареты и неожиданно начал рассказывать ей о смерти матери, похоронах, приезде сестры, о деньгах, оставленных отцом, и их взаимных обидах. Рассказывал сбивчиво, перескакивая с одного на другое, временами замолкал, подбирая слова. Потом его снова прорывало, и он говорил, говорил. Светлана слушала, не перебивая, словно боясь потревожить неосторожным словом нежданную исповедь своего провожатого, прервать ее, сделать ему больно. Он продолжал говорить в метро, они стояли у дверей вагона, хотя были свободные места, говорил по дороге к ее дому, изливая все скопившееся на душе. Но о Викторе Степановиче, Жорке могильщике, Глебе и своих скитаниях он не сказал ни слова, сработал инстинкт самосохранения, и не хотелось пугать ее, впутывать в свои дела. «Вот мой дом. Неожиданно остановившись, тихо сказала она. «Пятый этаж, два окна, комната и кухня. Зайдем? Обещаю угостить чаем». «Неудобно», — замялся Юрка. «Ничего, мне не перед кем отчитываться. Я живу одна, совсем одна. Решайтесь, сэр, рыцарь». И Фомин решился. Квартира Светланы оказалась стандартной. Маленькая прихожая с большим зеркалом на стене, короткий коридорчик, ведущий на крохотную кухню, комната со стенкой и книжными полками, в углу, засланная ковром, диван-кровать. Чай пили на кухне. Прихлебывая из чашки крепкий, обжигающий рот напиток, Юрка решился спросить, «Как же ты одна?» «Так? Папа умер, когда я была еще маленькая, а потом и мама. Ну, одиночество не всегда страшно. Ты когда-нибудь стоял в очередях в ломбард, нет?» «Вот где страшно. Страшно за свое будущее». «Спасибо». Фомин поставил чашку на блюдце и хотел встать, но она положила руки ему на плечи, удерживая. «Не спеши». «Тебе некуда спешить, правда?» «И ты еще не все рассказал. Я же чувствую. Если не хочешь, не говори сейчас, расскажешь потом». «Когда?» Юрка с трудом сглотнул слюну. Во рту разом пересохло, а ее маленькие руки показались странно тяжелыми и горячими. «Потом? Когда-нибудь потом». Она встала и прижала его голову к своей груди. Он слышал, как глухо и неровно бьется ее сердце, чувствовал, как под тонкой тканью платья волнуется грудь, поднимаясь и опускаясь так дыханию, ощущал слабый аромат незнакомых духов, дразнящий, щекочущий ноздри, заставляющий легко кружиться голову, словно от ощущения высоты. «Куда же ты один?» Она наклонилась и поглядела ему в глаза, потом поцеловала в губы и шепотом повторила: «Потом, когда-нибудь потом». Борис Иванович уныло сидел на диване и, брезгливо оттопырив нижнюю губу, наблюдал, как мечется по комнате разъяренная Нина Николаевна. «Мальчишка, дерьмо!» — топая ногами, кричала она. «Лезет не в свои дела! Я напишу жалобу его начальству! Боря, ты понимаешь, что он может натворить своим любопытством? Он нароет грязи, обольет ею память Коли и всю мою семью. Он уже сбивает с толку Ирину. Ты должен вмешаться». Усов незаметно сменил позу. Нога затекла, и сидеть стало неудобно. «Чертова баба! Опять он поддался на ее уговоры и приехал. А надо было отказать. Отказать и все. Пусть кто-нибудь другой слушает ее вопли. Господи, как же она ему надоела! Вот так и случаются разные бытовые трагедии. Да, покойному Коле нельзя было позавидовать в отношении жены, никак нельзя». «А чего я могу?» — меланхолично отозвался он. «Чего? Я не генегал и не министр. Прикажешь на дуэль вызывать твоего сыщика? Не те в гимена и незачем нам афишиговать свои отношения. Газви не так? Вот видишь. Успокойся, выпей лекарство, полежи, никуда твой гибенок не денется. Она уже достаточно взлокстая, чтобы отличать друзей от богов. И вообще, может быть, лучше все оставить как есть, никуда не звонить, никого не гасить. Потычется наш Шерлок Холмс носом в стены и успокоится». Филатова слушала, глядя в окно. По ее напряженной позе, потому как она нервно оглаживала себя руками по плечам, Усов понял, его слова не возымели желаемого действия. «Боится Нинка», — подумал он, — «трепещет, как бы милиционер про письмо, спущенное в унитаз, не узнал. Впрочем, ее можно понять. Хорошенького в этой истории действительно мало. И я, старый дурак, сижу здесь, успокаиваю истеричку, вместо того, чтобы заниматься более важными делами». «Успокойся», — без особой надежды повторил он. «Хорошо тебе говорить», — обернулась Нина Николаевна. а он выматывает мне нервы, берет измором, вцепился как клещ, наверное, сам себе ужасно нравится». «Ну, зачем ты так?» — мягко укорил Борис Иванович. «Он производит впечатление приличного и весьма недалекого молодого человека. Откуда там у них взяться великим умам? Ну, вцепился, ну, повисит и отцепится. Ведь нет же ничего». «Не знаю». Она взяла сигарету, прикурив, опустилась в кресло, закинула ногу на ногу, специально не отдергивая юбку, чтобы Борис Иванович мог видеть еще сохранившие былую стройность ноги. «Кстати, ты давно работаешь в строительстве, все знаешь. Скажи, что означает «поставщик по февралю»?» «Откуда ты взяла?» — недоуменно поднял брови Усов. «Из той пресловутой записки», — небрежно пояснила Нина Николаевна, «о которой знаем только мы вдвоем. Коля писал, что он теперь точно знает, кто является поставщиком по февралю. Ты можешь толком объяснить?» «И кто же?» — поправил под собой вышитую подушечку Усов. «Не увиливай!» — Филатова скривила рот в желчной усмешке. «Либо объясни, либо, честно признайся, не знаю». «Чего?» — сделал непонимающее лицо Борис Иванович. «Боря!» — она примяла в пепельнице недокуренную сигарету. «Хватит! Не хочешь отвечать, не надо. У меня и так голова идет кругом от всего свалившегося на мою семью. Ты счастливчик, не знаешь пережитого мной». «А я пережила и продолжаю переживать. От тебя не уходят дочери, не пишут предсмертных записок мужья. Тебя не терзают сыщики, без приглашения приходящие на дом. У тебя нет жутких кошмаров». Откуда тебе знать, как я сплю?» — погрустнел Усов, полуприкрыв глаза. «Откуда? Мы спим в газных постелях. А если и бывает иногда в одной, то не спим. Если тебе хочется, изволь, я объясню. Поставщик по фигвалю на жаргоне цеховиков, то есть пгамышленных дельцов, означает левый поставщик, человек, дающий материал, который не погоходит по документации, и который можно свободно пгевготить в деньги, ясно?» «Вполне», — откликнулась Филатова. Наблюдавший за ней Усов отметил, как побледнело и напряглось ее лицо, как дрогнули пальцы, отодвигавшие пепельницу, как беспокойно дернулась нога в изящной туфельке. «Сносишь хрустальные башмачки, — зло подумал Борис Иванович, — а на новый денежек не будет. Такие уже не разбежишься покупать в березках. Окусишься. Приползешь, голубушка, начнешь клянчить. Нет, кончать с ней надо, кончать. Есть лучше, моложе и, главное, не такие занозистые. Все нас связывающее потихоньку уходит, сползает в медленную лету, покрывается пылью забвения, даже Коли уже нет. А нервы трепать, выслушивать угрозы и тратить свои деньги — но увядающую взбалмошную злую бабу — пустое дело. Но как отвязаться? Ей этого не захочется, еще скандалить начнет. Я у нее теперь вроде жизненного якоря, надежда и опора бытия, гарант обеспеченности вместо мужа, а она у меня подобие горба или застарелой мозоли, не дающей покоя. Нет, нельзя долго поддерживать связь с женщинами, особенно до их старости, чтобы они не стали в тягость. Отгорел и снова гори себе, но уже с другой. Погоди, я тебе сейчас подкину информации для размышлений. Да, горестно вздохнул, и начал он. Только этого не хватало, господи, Борис Иванович патетически воздел руки к потолку, словно призывая провидение в свидетели. «Значит, Коля впутался в афегы?» Он сокрушенно опустил руки и уронил голову на грудь. он мне намекал, почти прямо говорил, а я не поверил. Когда? Расширенными глазами поглядела на него Нинка. Когда? Деловито переспросил Борис Иванович. А тогда? Я же тебе рассказывал, как он приезжал ко мне незадолго до тогда и говорил. В общем, так. Хлопнув ладонями по своим коленям, он тяжело поднялся. Держи все пги себе. Знаешь, как немцы говорят? Знают двое, знает и свинья. Вздумаешь с кем поделиться, тут же свиньи и узнают. Пга кого? Он писал, давай честно. Имен там не было. Отводя глаза в сторону, покачала головой Филатова. И, слава богу, подытожил Усов, мне пога дела. Дочка твоя погидет, никуда не денется. Жди. Милиционега, не бойся, нет у него ничего, иначе бы уже затаскал. Не поговажай, я позвоню. Как скоро? С надеждой и тревогой спросила она, но Борис Иванович сделал вид, что не слышал, и вышел в прихожую.